Глава 5. День развлечений. Степан Данилович видел и знал, что Егорка очень любознательный мальчик. За прошедший день им открылось огромное количество информации, и полученные впечатления заставляли эмоции бурлить как никогда. Поэтому дедушка решил посвятить новый день не экскурсиям, а веселому развлечению. Сегодня в их программе было посещение океанариума и аквапарка Лимпопо. Егорка уже давно мечтал поплавать с дельфинами, посмотреть представления с артистами и познакомиться с акулами, скатами, экзотическими рыбами. Степан Данилович изучил информацию, ознакомился с проспектами и рассказал внуку, что Екатеринбургский океанариум — самый большой музей живой морской природы от Урала до Дальнего Востока. Третий по величине в России, его площадь составляет почти 8000 квадратных метров. Посетители здесь могут увидеть более 10000 морских животных всех широт Мирового океана. Комплекс состоит из двух зон. Дельфинарий включает в себя 5 бассейнов с морскими животными и 1 бассейн с дельфинами, с которыми можно поплавать, а также амфитеатр на 600 посадочных мест для просмотра шоу с белухами, морскими котиками и львами. «И мы все это увидим!» Егорка был счастлив. Он рассматривал рекламные проспекты и снова перечитывал информацию. «Деда, там есть шоу, тематические экскурсии и занятия, квесты и мастер-классы, дайвинг с акулами. А некоторых морских животных можно даже покормить». По пути Егорка и дедушка снова встретили Рыжика и взяли его с собой. Бельчонок был в счастливом предвкушении. Он никогда не видел рыбок. Веселая компания зашла в здание и сразу увидела золотых карпов кои, которые подпрыгивали и ждали угощения от гостей океанариума. Уралочка знала много фактов и про подводный мир. «А знаете ли вы, друзья мои, что Екатеринбургский океанариум участвует в Ночи музеев, проводит мастер-классы, кормление акул и скатов при посетителях? А вон, смотрите быстрее! Русалка плавает вместе с рыбами!» В океанариуме Егорке, как и другим детям, представилась возможность пообщаться с дельфинами и белыми китами. Они со Степаном Даниловичем с удовольствием побывали на представлении русалки. Егорка узнал, что на день рождения всех именинников угощают мороженым и дарят воздушные шары. Он мечтал, что придет сюда снова уже с мамой и папой, чтобы отпраздновать свой будущий праздник всем вместе. Вдруг русалочка подплыла к ним ближе и рассказала своим гостям про акул, скатов, императорских ангелов, крылаток зебр, пираний, рыб-хирургов, папуасских калао. Наши путешественники смотрели на нее, затаив дыхание. Все были в восхищении от увиденного. Уходить совсем не хотелось. В аквапарке Лимпопо Егорка тоже был в восторге с первых минут. Столько много всего кругом нового и интересного, он от души покатался с различных водяных горок. Вернулись путешественники в отель довольными и счастливыми. Да и усталость насыщенных дней как рукой сняла.